Механическое волшебство. В честь знатных гостей семь подземных владык задали великолепный пир. На пиру был показан балет. Юноши и девушки из танцевальной академии Лана Пирота проявили чудеса искусства и заслужили всеобщее одобрение. Кстати сказать, юных артистов на другой же день отправили домой. Пребывание в пещере могло подорвать их неокрепшее здоровье. С ними ушли и живуны, которые принесли подарки подземным жителям. Маленькие человечки всего одни сутки пробыли в пещере, но на всю жизнь остался в их душе страх перед мрачными и величественными ее чудесами. И хозяева, и гости после пира спали очень долго. Конечно, за исключением железного дровосека и страшилы, те никогда не спали. Только Лестер встал рано и принялся за дело. Еще накануне он познакомился с хранителем времени Ружеро и долго с ним разговаривал. Лестер и Ружеро понравились друг другу, и между ними сразу возникла приязнь. На утро после пира Лестер разыскал Ружеро и попросил проводить его в священную пещеру. Два новых друга шли и беседовали, а за ними дуболомы под присмотром мастеров тащили трубы, рычаги и блоки. Из беседы Лестер понял, что хранитель времени не очень верит в то, что усыпительную воду можно вернуть колдовством. Мастер видел, как Ружеро хитро поглядывал на всю сложную механику, которую несли деревянные люди, и, усмехаясь, приговаривал: — Да, конечно, с такими приспособлениями дело пойдет лучше, и подземный дух, пожалуй, отступит, а то у бедняжки Элли были одни заклинания. А что такое заклинание? — Слова. — Почтенный Ружеро, я вижу, вы проницательный человек, — сказал Лестер, — но я думаю, не стоит внушать подобные мысли семи королям. — Я и сам так думаю, почтенный Лестер, — согласился хранитель времени. — Ведь не все то, что говорится между друзьями, годится для ушей их величеств. Старики, довольные друг другом, продолжали путь. В священной пещере Лестер занялся серьезными исследованиями. Приказав дуболомам соблюдать тишину, он прикладывал ухо к земле в разных местах, стараясь расслышать шум подземных вод. Он держал над щелями в скале зеркальце, чтобы уловить на нем следы испарений. Долго продолжалась его работа, а в это время Ружеро сидел на камне и отдыхал от долгого пути. Потом Лестер подошел к нему. — Ну как, дорогой друг? — спросил Ружеро. — Надежда есть, но колдовство будет долгое и трудное, — осторожно ответил мастер. Для начала дуболомы под руководством Лестера и других мигунов разровняли площадку близ бассейна и установили основание для бурильного аппарата. В их сильных руках работа так и кипела, они без натуги ворочали огромные камни. — Хорошее наследство осталось вам после Урфина Джуса, — смеясь сказал Ружеро. — Да, жаловаться не приходится, — согласился Лестер. — Но, заметьте, они стали послушными работниками лишь после того, как им вырезали новые лица, а это было сделано по замыслу страшилы. Компания вернулась в город только к вечеру, а там уже затевался новый пир. Это страшило, по правилам дипломатического этикета, готовил королям ответное угощение из продуктов, которые принесли с собой его люди. Прошло несколько дней. Между городом семи владык и священной пещерой установилось постоянное сообщение. Дуболомы, мигуны и подземные металлисты постоянно сновали туда и сюда, перенося части машин и необходимые материалы. но королям, придворным и шпионам вход в священную пещеру был запрещен. По настоянию Лестера Элли сказала семи королям, что там обитает страшный дух по имени Великий Механик, и победить этого духа можно только механическим волшебством. А при механическом волшебстве посторонним присутствовать крайне опасно. Это может повлиять на рассудок. Зато присутствие Элли при подготовке механического волшебства было объявлено обязательным, и она проводила там целые дни. Священную пещеру нельзя было осквернять отправлением обычных житейских потребностей, едой и сном, и потому лагерь для работников устроили в одной из соседних пещер. Туда принесли постели и устроили очаг для приготовления пищи. Но для Элли, как для феи, было сделано исключение. Дуболомы построили для нее в священной пещере легкий уютный домик, где было все необходимое — кровать, обеденный столик, шкафчик для платьев. Страшила привез ей целую дюжину и все прочее. Там Элли, утомившись от шума работ, проводила с Татошкой часы отдыха. Работы шли полным ходом. Жужжали буравы, вгрызаясь в плотную породу. Мастера-мигуны свинчивали трубы для насосов и пригоняли клапаны. Любопытный Фред был повсюду. Он то передавал какое-нибудь приказание Лестера, то тащил слесарю нужную деталь, то присматривался к работе бурильщиков. Мальчишка был наверху блаженства. Мог ли он раньше думать, что ему доведется испытывать такие необыкновенные приключения? Но Страшила, Железный Дровосек и Лев не показывались в лабиринте. Сырой климат пещеры оказался вреден для них. После нескольких дней пребывания в подземелье Страшила почувствовал себя очень плохо. Двигался он с трудом, потому что солома отяжелела от сырости, а просушиться было негде. В пещере готовили на маленьких печурках, откуда огонь не мог пробраться наружу и обеспокоить слабые глаза подземных жителей. Печурки совсем не грели окружающий воздух. Еще хуже обстояло дело с удивительными мозгами Страшилы. Отруби, которыми была набита его голова, тоже отсырели, а примешанные к ним иголки и булавки заржавели. От этого Страшилу мучили головные боли, и он начал забывать самые простые слова. И даже черты лица Страшилы стали изменяться, потому что акварельные краски, которыми оно было раскрашено, растворялись и подтекали. Обеспокоенный Фарамант вызвал к правителю врача. Пришел Бориль, потомок того самого Бориля, при котором произошло первое усыпление. Кругленький и самодовольный, как его прапрадед, доктор осмотрел знатного пациента. Плохо, — пробурчал он. — У вашего превосходительства начинается весьма опасная болезнь — воденка. Лучшее лечение — солнечное тепло и свет. — Я не могу оставить здесь Элли, — глухо проговорил Страшила. — Тогда, — врач подумал, — тогда для вашего превосходительства лечебницей могла бы послужить литейная мастерская. Я полагаю, что в ее теплом сухом воздухе вы поправитесь. Страшилу отнесли в мастерскую и устроили в укромном уголке, где он никому не мешал и где его не беспокоили рабочие. Находившийся при правителе в роли сиделки Фарамант убедился, что ни одна искра из печи не может попасть на Страшилу. Случись такое, больной вместо излечения нашел бы гибель. В сухом и жарком заводском воздухе от Страшилы первые дни валил густой пар, а затем его здоровье начало поправляться удивительно быстро. Руки и ноги его наливались силой, а в мозгах появилась ясность. Худо было и с дровосеком. Сырость пронизывала его железные суставы, и они начали ржаветь, и эта ржавчина пещеры была какая-то особенно въедливая, от нее не спасала даже усиленная смазка. Скоро золотая масленка дровосека опустела, и при движениях все его члены скрипели. Челюсти не двигались, бедняга тщетно пытался открыть рот, он онемел. Дровосек превратился в инвалида. Дин Геор пригласил к нему доктора Робиля. Врач сказал, чтобы его сиятельство, а может быть, стоит сказать, его бывшее сиятельство, не развалился в самые ближайшие дни, его надо поместить в бочку с маслом. Это для него единственное спасение. К счастью, в последнем транспорте провизии оказалось достаточно растительного масла, и железного дровосека погрузили туда так, что под поверхностью виднелась только воронка, заменявшая ему шапку. А чтобы дровосек не скучал, рядом с ним на стуле сидел длиннобородый солдат и рассказывал ему разные занимательные истории из своего прошлого, когда он еще служил привратником у Гудвина. Для прогулки дровосек иногда вылезал из бочки на часок-другой и отправлялся проведать страшилу или льва. Могучему льву, свободному сыну лесов, в пещере тоже пришлось плохо. Царь зверей заболел бронхитом, Бориль прописал ему порошки, и скоро вся аптека была опустошена. Легко себе представить, какие дозы лекарства требуются льву. А когда лев съел все порошки, он принялся за бумажки, в которые они были завернуты. Итак, с друзьями Элли не все было благополучно, и это заставляло Лестера торопиться изо всех сил с подготовкой механического волшебства.